Глава 10. Зейд. Я лежал, разглядывая потолок. В любой другой день бесился бы от того, что попал сюда. Но сейчас, с раной в плече, ощущал лишь усталость. В карцере было промозгло, сыро и воняло телами сотен других мужиков, отбывавших здесь наказание за свои грехи. Смешно, что я загремел сюда по собственной воле. Впрочем, я и не рассчитывал на пятизвездочный отель после того цирка, который сам же и устроил. Меня попросили вскрыть систему безопасности тюрьмы. В тот момент мне показалось, что это неплохая забава. Да, могут пострадать люди, но почему я должен заботиться о чужой безопасности? Рана на плече ныла, шальная пуля. Попадя она чуть левее, и задела бы ключицу, а так, считай, отделался легким испугом. Заживет через пару недель. А сейчас рана ныла и тянула. Хотелось выпить обезбола и забыться. Ничего, и так переживу. Я прислонился спиной к ледяной стене, прикрыл глаза, но вместо темноты перед внутренним взором всплыло лицо доктора. Василина Витальевна Коваль. Смешно. Но я не нашел женщин, закончивших в России мед, с таким же именем и отчеством. Кто она? Я помнил ее запах, будто сам был тем парфюмером, который подбирал ноты для ее кожи. Сладкий аромат ирисок, теплый, как летнее солнце. У меня встала от одной мысли о ней. Плохая тенденция. Надо с этим кончать. Обычно я терял интерес к женщинам сразу после завоевания. Вот такой вот я хуёвый спортсмен. Но мне всегда было немного скучно, будто каждая девица в моей жизни не дотягивала до нужной планки. И дело вовсе не во внешности или положении в обществе, а в тех чувствах, что они рождали во мне. Поначалу я принял доктора за обычную потерявшуюся киску, из тех, что забредают не в то место, не в то время. Таких хочется приютить, накормить, приласкать. Дурная привычка. В детстве я притаскивал домой каждую бездомную шавку, каждого облезлого котенка. Доктор вызывала ту же потребность. Большие испуганные глаза, дрожащие руки и умопомрачительный запах. Во время первого осмотра, когда она трогала меня своими тонкими прохладными пальчиками, вся кровь прилила к члену и, кажется, не собиралась возвращаться обратно. Было забавно наблюдать за тем, с каким интересом она изучала мое тело. Часть меня желала заглянуть к ней в трусики и проверить, насколько они мокрые. Но, к сожалению, доктор явно из тех женщин, которым нужны любовь, чувства и прочая дребедень, чтобы разрешить доступ к своему белью. Хотя сильно сомневаюсь, что она испытывает чувства к своему извращенцу-мучителю, которая оставляет на ее теле кровоподтеки. Разве что доктор любит пожестче? Кто знает, что скрывается за ее невинным взглядом? Каждый раз, складывая уравнение с новой переменной, я получал разный ответ. Женщина ее статуса, с манерами, образованием, ароматом дорогих духов и обручальным кольцом за 500 тысяч на пальце, не работает врачом в колонии строгого режима. А если она не сторонница жесткого БДСМ, значит, кто-то методично ее истязал. И этого человека она боится больше, чем любого уголовника. Складывал в голове почти алгебраическую формулу. Что мы имеем? Одну образованную красотку с затравленным взглядом. Ее мужа или любовника с низким тестостероном, но высоким желанием подтвердить свою слабую силу, доминируя над женщиной. И, скорее всего, у этой красотки рыльца в пушку. Иначе, почему она до сих пор не сбежала от своего морального урода? Готов поспорить, прокурор знает о ее проблемах и, возможно, предложил ей решение. Через меня. Девочка накосячила где-то по-крупному. Может быть, из-за нее умер пациент, или она влезла в долги, или попросила прокурора защитить ее от жестокого мужа. Вариантов масса. И теперь отрабатывает в самом мерзком месте, куда только можно было ее запихнуть. Мне довелось познакомиться с прокурором области. Урод со стылыми, давно лишенными жизни глазами, по фамилии Володин. Однажды он предложил сделку деду Баграту, но решение о ее заключении выпало мне. Я немного порылся в биографии Володина, редкий извращенец. Одно дело продажа оружия за границу, но то, чем промышлял он, выходило за пределы даже моих моральных границ. Поэтому я потрудился собрать на него компромат. Все же хакинг не зря мое любимое хобби. Его рабочий ноутбук оказался смехотворно уязвим. Стандартная защита, которую я обошел через фишинговую атаку на его помощника. Получив начальный доступ, установил бэкдор и спокойно пошел дальше. Переписка, финансовые документы, связи с подельниками. Каждый новый контакт открывал следующую брешь в их сети. Взламывать системы его сообщников было еще проще. Чиновники редко заморачиваются с шифрованием, особенно тогда, когда уверены в своей неприкасаемости. Я методично собирал улики, схемы, переводы, компрометирующие файлы. Все протоколировал, сохранял в зашифрованном виде на удаленных серверах. Ну а для того, чтобы он не мог спокойно спать, отправлял ему неприятные пасхалки, зная, что рано или поздно они выведут его на меня. Меня завораживала идея стать для него мишенью. Жить гораздо веселее, когда есть риск ее потерять. Он думал, что я сделал это ради денег, но моей мотивацией было лишить его сна и поселить в нем ежесекундный страх оказаться раскрытым. Поэтому, когда он предложил мне сделку, я отказался. И теперь он хочет отыскать местечко, где я храню свои секреты. В моей формуле несколько вариантов ответов, и вот один. Доктора сюда подослали, может, сам Володин, может, кто-то из его людей. Пообещали закрыть глаза на ее косяк, если она выполнит задание. Или пригрозили, сядешь, если откажешься. Когда я прикрывал ее своим телом во время бунта, чувствуя, как она дрожит подо мной, маленькая, хрупкая, пахнущая сладостью и страхом, у меня в голове промелькнула мысль. Я должен ее трахнуть, отполировать ее губки до блеска своим членом, потому что взять доверенного человека своего недруга — это особое удовольствие. Шаги за дверью вернули меня в реальность. Я открыл глаза, лязгнул засов, дверь медленно отворилась. В проеме засветился силуэт моего доктора. Я не удержался от улыбки. «Соскучилась?» — протянул я, ощущая под собой холодный сырой матрас. Доктор несколько секунд оценивал обстановку, в которую я попал. Видит Бог, мне хотелось созерцать ее совсем в другом интерьере. Угощать черной икрой в ресторане и поить дорогим шампанским, чтобы потом вылизать досуха ее киску. Но... Мы имеем, что имеем, а пока меня имела система исполнения наказаний. Она шагнула внутрь. Дверь за ней закрылась, но не заперлась, значит, конвоир ждет снаружи. Мне нужно осмотреть твое плечо. Кажется, или она напряжена? Беспокоишься обо мне, доктор? В ответ ворчание. Я просто выполняю свою работу. Врет. Знал, что этот мудак-прокурор намеренно заточил меня в четырех стенах в надежде, что я сгнию здесь. Даже не разрешил медикам неотложки оказать мне помощь. Все же я ценил, что живу во время наличия антибиотиков, которых меня лишили. Я медленно поднялся. Рана дернула, но я не подал виду. Подошел к ней, нависая над тонкой фигуркой. Девочка вздрогнула, но не отступила. «Снимай рубашку», — приказала она, и в голосе появились твердые нотки. «Боже, это так мило! Мне нравится, когда она командует. Возможно, если она также будет отдавать приказы, когда мы будем трахаться, мое возбуждение найдет новый пик». Член в штанах быстро определил время, ровно 12, и до боли давил на ширинку. Я стянул робу через голову, медленно, наблюдая, как ее взгляд скользит по моему телу. Она старалась смотреть безучастно, но я видел, как ее зрачки отсчитывают количество кубиков на моем прессе. «Мой милый маленький порочный доктор». «Сядь!» — кивнула она на затхлый матрас. Я сел, расставив ноги. Она на мгновение замешкалась, явно прикидывая, как подойти, чтобы не оказаться между моих бедер. Вариантов не имелось. В этот момент, несмотря на кровоточащую рану, я остро ощущал, что спасти меня от кровопотери способен только минет в ее исполнении. Тогда кровь отольет от раны прямиком в член. Идеально. Встала рядом, слишком близко. Я чувствовал ее тепло, запах, который желал слизывать с ее кожи. И губок. Интересно, она настолько сладкая, насколько позволяет вообразить моя фантазия? Доктор открыла аптечку, достала бинты, антисептик. Взгляд зафиксировал дрожащие руки. «Нервничаешь?» — спросил я тихо, неотрывно следя за ней. Отрицательно покачала головой. «Опять врет. Но мне нравится эта икра». Ее пальцы коснулись моего плеча, осторожно, почти нежно. Я почувствовал, как по коже побежали мурашки. Хрень какая-то. Я не мальчишка, чтобы заводиться от случайного прикосновения. «Повезло», — пробормотала она, осматривая рану. «На вылет. Кости не задела. Но нужны лекарства, иначе начнется воспаление». «Дашь?» Она подняла глаза, посмотрела на меня долгим взглядом. «Конечно». Она начала обрабатывать рану. Щипала, но я терпел молча. Вместо этого изучал ее. Слишком пухлые для ее лица губы, хотя готов биться об заклад, натуральные. Все в ней казалось настоящим. Я хотел взять свой приз прямо сейчас, трахнуть ее на вонючих нарах, вжимаясь носом в изгиб шеи. От одного ее вида у меня текли слюни, как у собаки Павлова, только я был голоден по ее киске. Уф! Красивая, даже с синяками под глазами и усталостью во взгляде. А синяк на запястье меня бесил. Отчетливый, свежий, явно от мужской руки. Я представил, как ее муж или любовник сжимает это тонкое запястье. Как она морщится от боли, но молчит. Захотелось найти этого ублюдка и переломать ему пальцы. Все, по очереди. «Почему ты здесь?» — спросил я после того, как она что-то вколола мне в плечо. Доктор замерла. «Помогаю пациенту». «Нет». Я накрыл ее руку своей, останавливая. «Почему ты вообще в этой тюрьме? Что ты забыла в таком месте?» Она попыталась высвободить руку, но я держал крепко. Не больно, но достаточно, чтобы она поняла. Просто так не отпущу. «Это не твое дело», — выдавила она. «Мое», — возразил я, притягивая ее ближе. Наши лица оказались в нескольких сантиметрах. «Потому что ты пришла ко мне, рискуя собой. Я ведь понял, что мне отказали во врачебной помощи. Значит, я тебе нужен. А раз так, я имею право знать, зачем». Ее дыхание участилось, губы приоткрылись. Я медленно провел большим пальцем по ее запястью, там, где темнел синяк, а хотел членом по губам. «Кто это сделал?» Она дернулась, но я не отпускал. «Зейд, пожалуйста!» «Признайся, почему ты оказалась в этом месте?»